После отъезда Каупервудов в свадебное путешествие, Элсворт приступил к работе, исходя из сметы в 3000 долларов, которая предусматривала и новую обстановку. Закончена работа была лишь через 3 недели после их возвращения, но зато дом стал почти неузнаваемым. Фонарь, согласно замыслу Фрэнка, как бы висел над зеленью лужайки, а окна его с ромбовидными стеклами в свинцовых переплетах были снабжены бронзовыми петлями. Гостиная теперь отделялась от столовой раздвижными дверями, которые предполагалось еще украсить шелковым занавесом с изображением крестьянской свадьбы в Нормандии. Столовая была обставлена старинной английской дубовой мебелью, а гостиная и спальня — американской имитацией Чиппендейла и Шератона. Несколько скромных акварелей украшали стены, там и сям стояли бронзовые статуэтки работы Хосмера и Пауэрса. Хорошим украшением служила также мраморная Венера Поттера, ныне совсем забытого скульптора. И еще несколько вещей, впрочем, второсортных. Миссис Каупервуд была несколько смущена наготой Венеры. Это придавало дому дух европейской фривольности, не принятой в Америке, но промолчала. Как-никак, такое украшение радовало глаз, да кроме того, она не считала себя знатоком по этой части. Фрэнк куда лучше разбирается во всем этом. Когда наняты были слуги, горничная и лакей, Каупервуды стали устраивать небольшие приемы. Всякий, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, поймет те едва уловимые перемены, которые произошли во Фрэнке после брака, ибо любой человек, связавший себя узами Гименея, в какой-то мере подпадает под влияние своего домашнего окружения. Судя по некоторым чертам его характера, можно было предположить, что ему назначено судьбой стать образцом добропорядочного, почтенного гражданина. Фрэнк, казалось, был очень увлечен семейной жизнью. С великой радостью возвращался он по вечерам к жене отдохнуть от сутолоки, уличного шума и вечной спешки деловых кварталов. Дома он тотчас же проникался ощущением своего материального и физического благоденствия. Стол, накрытый к обеду, зажженные свечи — идеи Фрэнка. Лилиан в ниспадающем до полу платье из голубого или зеленого шелка. Ему очень нравились на ней эти цвета. Большой камин с пылающими в нем толстыми поленьями и вновь Лилиан, прильнувшая к нему. Все это держало в плену его еще не созревшее воображение. Книги, как мы уже говорили, не интересовали Фрэнка. Но жизнь, картины, деревья, физическая близость любимой женщины властвовали над ним, несмотря на уже захватывавшие его сложные финансовые комбинации. Богатый, радостный, полный жизни — вот чего он жаждал всем своим существом.